Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Теперь уже не в столь поздний час, чуть-чуть раньше, чем мы выходили в эфир до этого. Программа «Серебряные нити» на Радио России и ее ведущий доктор Александр Данилин. Как всегда, приветствуют вас в ночной тишине. И в этой тишине, откуда-то из ее глубины, мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 250-07-01. Сразу при нашей очередной встрече я хочу напомнить всем, что теперь мы будем выходить в эфир вот в это время, 23:16, по вторникам, средам и четвергам. И наши встречи будут продолжаться до полуночи. Я надеюсь, что большинству наших слушателей там, на рассеянных где-то в нашем большом городе, который опять укрыт ночными тенями. И, наверное, то, что праздники кончились, даже хорошо для нашей программы, поскольку, когда город затихает, мне в тишине легче чувствовать ваше присутствие. И я надеюсь, что и вам легче после рабочего дня сесть у радиоприемника для того, чтобы снова встретиться с нами и поговорить по телефону 250-07-01. Я хотел попытаться сегодня начать еще один разговор. И этот разговор опять не очень легкий, но уж больно, мне кажется, этот разговор необходим сейчас, в те странные переходные времена и для культуры, и для человеческой души, в которых мы все с вами оказались. Это разговор о сущности денег, о том, что они значат для нас, и о том, как нам быть с ними. Еще раз хочу напомнить, что по нашему телефону 250-07-01 с 6 часов вечера и до конца эфира мы ждем ваших звонков, вопросов, мнений, комментариев и радиотаблеток, то есть тех историй из жизни, которые помогли вам справиться с бедами и на сей раз, сегодняшний вечер, с бедами денежными. А я хотел рассказать еще одну старую-старую сказку. Это сказка о том, как великий завоеватель, персидский царь Дарий, однажды, много веков тому назад, решил захватить Индию. С огромной армией он двигался через Гималаи, и где-то наверху одного из самых крутых перевалов он увидел человека. Человека в набедренной повязке и в каком-то рубище, который сидел на ледяном камне и пытался спрятаться от ветра, складывая голову куда-то между плеч. Во всяком случае, так показалось царю. И хотя в голове царя очень редко мелькали мысли о щедрости, ему почему-то стало жаль этого человека, сидящего на ледяном ветру на вершине одной из самых высоких гор этого кряжа. Он слез с коня, подошел к человеку и сказал ему: «Тебе холодно, наверное? Вот плащ. На, возьми». Он снял со своих плеч роскошный плащ. Наверное, это была накидка, ушитая золотом и драгоценными каменьями, ручной работы, которая позволяла скрываться и от зимней стужи, и от ветра, и от дождя, наверное, и от летней жары. Но человек, сидящий почти голый на камне, поднял голову, внимательно посмотрел на царя и остановил его руку. «Зачем мне эта накидка?» — с недоумением сказал он. «Ты знаешь, у меня есть все, что нужно человеку для того, чтобы справляться со стужей, и с ветром, и с холодом. И все, что есть у меня, я знаю. Вот видишь, вот у меня есть свой плащ, а вон моя палатка. И когда я укроюсь в ней, мне там будет тепло. Давай отдадим эту накидку тому, кто на самом деле беден». «Ну где же мы здесь возьмем таких?» — рассмеялся Дарий. «В моей армии нет бедных, все мои латники богаты». «А куда ты идешь? И куда идет твоя армия?» — спросил царь. «Моя армия идет завоевывать земли и богатства моих врагов». «У-у-у-у», — сказал человек на камне. «Скажи мне, пожалуйста, а тех богатств и земель, которые у тебя уже есть, разве тебе мало?» «Ну как же может быть достаточно человеку богатств?» — спросил Дарий. «Послушай, царь, но ведь все твои земли, простирающиеся, наверное, до середины земли, и все твои богатства, ты разве когда-нибудь видел? Ты знаешь те красоты, которые хранятся у тебя в сундуках? Ты видел сокровища, картины и храмы, которые есть на твоей земле? За твою короткую жизнь ты еще молод, царь. Ты смог увидеть все, что у тебя есть, и всю красоту подержать в руках? И ты хочешь к тому, что ты еще не видел, присоединить то, что ты не увидишь уж точно никогда, потому что у тебя не хватает сил взглянуть на все, что у тебя есть уже? О, нет, царь, если среди нас и есть бедный человек, то это ты. Поскольку я знаю свои богатства, а ты нет, оставь эту накидку себе». И Дарий повесил на плечи этот плащ, и, как говорит история, он не стал захватывать Индию. Он вернулся обратно вместе со всем своим войском и о чем-то задумался по дороге назад. История стерла память о том, как звали человека, который сидел на камне. Да и был ли он вообще? И каким образом он смог остановить огромную армию, бредущую через перевал? Давайте попробуем не забыть его мы с вами. Действительно, если мы имеем богатство, то можем ли мы увидеть то, что мы имеем? И, как всегда, мы ждем ваших звонков по телефону 250-07-01 и вместе с вами послушаем песенку. Это песенка «Старый ритм и блюз», который поет этот Джеймс, голодные в Америке 40-е годы. И поет она о том, что деньги – это именно то, что мне нужно. И больше не приставай ко мне ни с чем. Серебряные нити. Из передачи в передачу у нас накапливаются долги. И вот одним из таких долгов, отнюдь не денежных, является вопрос слушательницы, который завис у нас в записи еще несколько передач назад. И я надеюсь, что слушательница, которая задала вопрос, слушает нас постоянно. Поэтому, с вашего разрешения, сегодня в эфире этот вопрос воспроизвожу. Вопрос. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Например, муж говорит жене, что она неправильно расходует деньги, вплоть до того, что требует принести чеки. И ссылается на то, что она утаивает деньги для родственников. Фактически это не так, и фактически она вынуждена уйти от него только из-за того, что вот эта меркантильность, вплоть до того, что ее покупки не соответствуют ее чекам, и общее состояние напряжения атмосферы. Вот как прийти к какому-то общему знаменателю в семье, если она не против жить с мужем, но жить с ним невозможно? Подскажите ответ. Если я могу, как всегда, подсказать ответ. Вы знаете, я думаю, что, так как, скорее всего, речь идет о взрослых людях, я даже не знаю возраста детей, как я понимаю, которых спрашивает нас слушательница, то я думаю, что, скорее всего, да, вот скупого рыцаря, известного нам еще по Пушкину, перевоспитать сходу получится вряд ли. Поэтому здесь всегда нужно выбирать, любит ли ваша родственница этого человека в первую очередь, потому что, вне всякого сомнения, скупость или скоредность всегда были, есть, будут и останутся болезнью. И ее надо либо лечить, но тогда он должен обратиться к врачу сам, да? Либо попытаться вступать в некоторые паритетные отношения, да, то есть тратить силы и терпение, в первую очередь, на то, чтобы этот брак сохранить. Терпение можно тратить тематически. Смысл этих трат заключается в том, что надо попробовать стать еще более скоредной, чем сам муж. То есть не просто приносить чеки из каждых магазинов, а, например, писать комментарии к чекам. То есть каждому чеку с точностью до копейки следует раскладка о том, что там же ведь еще есть транспорт, да? Питье лимонада, питье кофе, на которое, вне всякого сомнения, любая жена имеет право в крупных супермаркетах. То есть счет надо увеличивать, и нужно делать так, чтобы отчет по денежным тратам муж заслуживал ежедневно не менее чем по 45 минут, а еще лучше по часу. Более того, очень полезным бывает с такими людьми садиться и обсуждать траты семейные, поскольку, вне всякого сомнения, муж тратит на себя, и надо научиться подчеркивать, мягко подчеркивать, что семейный бюджет ограничен. И поэтому, если уж она дает столь подробные финансовые отчеты, то это значит, что она вместе с тем может и имеет полное право обсуждать, по крайней мере, с мужем траты общие. Надо утомить его тем, что он считает механизмом своей власти. Он считает механизмом своей власти деньги. Стало быть, от этих обсуждений должен устать он. Я себе представляю, какая это титаническая работа для любой нормальной женщины. Но возможна такая работа только, конечно, во имя любви. Поэтому сначала следует всегда все тот же вечный вопрос. А любит ли его эта женщина и готова ли она? То, что мы все время обсуждали в передачах о любви, если вы помните. И готова ли она простить то, что он такой? Готова ли она стать еще большим занудой, чем он, хотя бы на какое-то время, хотя бы во имя игры, и не утратить при этом любовь? Не ответив себе на этот вопрос окончательно честно, к сожалению, невозможно выиграть, да, вот эту воспитательную борьбу. Но я знаю женщин и знаю случаи, которые добивались успеха, и в конце концов эти сложнейшие отчеты и обсуждения прекращались. Ну, вот, наверное, весь совет, который я могу дать. А кроме того, я могу поставить песенку, поскольку это общая беда, то Ванда Джексон, уже вам знакома, поет про сладкие денежки, особенно когда этих сладких денежек у милого достаточно. Мы по-прежнему ждем ваших вопросов по телефону нашего прямого эфира 250-0701. Я напоминаю вам об этом. И начиная разговор о деньгах, хочу все-таки сказать несколько слов о том, что вопрос этот в человеческой психологии гораздо серьезнее, чем, может быть, кажется на первый взгляд. Ведь деньги – это не просто наличность, позволяющая нам приобретать разные вещи. Имея деньги, мы можем купить образование, здоровье, безопасность. Мы можем купить себе время, чтобы наслаждаться красотой, искусством, обществом друзей, приключениями, в конце концов. Имея деньги, мы помогаем тем, кого любим, если, конечно, хотим помогать, и предоставляем своим детям гораздо более широкие возможности, чем без денег. В конце концов, деньги сегодня – это инструмент правосудия, да, с помощью которого мы, по крайней мере, можем возместить ущерб, который нанесли другим. Если деньги распределяются справедливо в семье и в обществе, то они обеспечивают людям равные возможности. Деньги ведь могут служить символом не только того, что плохо, но и того, что хорошо, комфорта, материальных благ, образования, здоровья, красоты, как мы знаем. И несмотря на то, что так много хорошего связано с деньгами, каждому из нас прекрасно знакомы проблемы, которые они порождают. Денежные заботы сегодня причиняют больше горя, чем, наверное, многое другое. Богатство сегодня и вчера как будто несет на себе печать проклятия и приносит порой своему хозяину гораздо больше несчастья, чем радости. Что-то происходит, и вдруг у богатых людей начинают страдать дети. К чему бы это? Многие из нас, наоборот, предаются самому горькому отчаянию из-за того, что зарабатывают слишком мало. Или боятся, что из-за отсутствия денег нам или нашим детям будет совсем плохо. Деньги не только символ хорошего в жизни, но и корень всех наших проблем. Каждый понимает, что деньги часто оказываются причиной счастья или горя. Однако, обратите внимание на странную вещь. Сегодня во всех слоях общества существует некое табу, некий запрет на любые разговоры о нашем личном отношении к деньгам. Среди нас считается дурным тоном говорить о том, что сколько стоит, кто сколько зарабатывает, кто за сколько купил какую вещь. Поэтому деньги сегодня, стыдливо, очень редко становятся темой открытого обсуждения между родителями и детьми, мужем и женой, братьями и сестрами, друзьями, и даже между терапевтом и его пациентом. Вот в чисто реальной психотерапевтической обстановке спросить о том, сколько же человек зарабатывает, практически невозможно и некорректно. Я хочу обратить ваше внимание на то, что когда-то еще, чуть больше десятилетия тому назад, совсем недавно, очень похожим табу был секс. Да, и все те вопросы, которые сегодня мы обсуждаем абсолютно открыто. Похоже, что деньги очень во многом по своей значимости и в силу этого запретности заступают место половых вопросов. Ну, действительно, ведь деньги – это фундаменты супружеской и семейной жизни. Именно из-за денег происходит большинство ссор между мужем и женой, как мы только что слышали, родителями и детьми. Родители часто не знают, как разговаривать о деньгах с детьми. Когда давать им деньги, когда не давать. Хотя ведь на самом деле это мощный инструмент регуляции взаимоотношений. Мужья не могут договориться с женами о том, как велика должна быть денежная помощь детям. И не могут никак договориться о том, кто же значимее в семье и кто сколько денег в каждой отдельной ситуации зарабатывают. Многие из тех, кто прошел через развод, с горечью и болью в сердце вдруг обнаруживают, что брак – это деньги. И именно такие узы в западной традиции, в той культуре, в которой мы приходим, разорвать на самом деле труднее всего. И тут появляется некая странная и парадоксальная вещь, из-за которой я хочу, чтобы деньги стали темой нашего открытого разговора. Если не в семье, то здесь, в эфире Радио России, по телефону 250-07-01. Деньги стали некой разновидностью энергии, тем, чем когда-то в истории человечества стала энергия половая, энергия размножения. Сегодня именно деньги, как ни больно и не горько это признавать, является движущей силой нашей цивилизации. Давайте попробуем поговорить о том, к чему это приводит. Эта ситуация ведь на самом деле в ходе развития человеческого возникла недавно. Так было не всегда. Раньше источником энергии, питавшей взаимодействие между людьми, являлись земля и любовь, природные ресурсы, ну и оружие. И хотя для людей главным источником энергии всегда было что-то одно, один мотив, одно стремление, одна вещь, ничто из этих вещей и ресурсов, включая сюда и любовь, не смогло превратиться в тот невероятный, колоссальный, всепоглощающий механизм, каким в наше время являются деньги. Единственное, что пронизывает все стороны человеческой жизни и создает, ведь, обратите внимание, основной элемент того, что мы сегодня называем материальной культурой. И еще одна вещь. Для сегодняшнего мира деньги означают то же самое, что в средние века обозначало спасение души. Ведь самые важные, так называемые священные войны 20 века, велись на самом деле не из-за религии, не из-за мировоззрений, а из-за денег или власти над ними. Есть вопрос, остается ли в мышлении царя Дария или в нашем современном представлении о людях место для чего-то такое, что мы называем духовностью, и о чем мы говорим здесь, в этой передаче. И мне очень нравится старое к этому отношение, отношение 50-х годов. И я хочу, чтобы вы, думая над тем длинным монологом, который я сейчас произнес, послушали старую песенку, которую поет Клифф Ричард, и которая называется «Это только деньги». Перестань, любимая, ведь то, что мы потеряли, это только деньги. When you shake the hand of friendship, you begin to understand why there's nothing like the touch of a friendly hand. Once you've had a cup of kindness, once somebody touches you, you'd appreciate there ain't no better brew. Best the rest of life is no more than a game. The rules may sometimes differ, but the name remains the same. It's only money that won't make the grass grow. It's only money that won't make the wind blow. It's only money that won't make the sun shine. It's only money that won't make the view fine. It's only bread, don't let it go to your head. Notice how his stomach churns. Look a little closer, see the way his ulcer burns. Look at all the lonely people, makes you wonder where it's at. No one knows their names or where they hang their hats. Oh, it's just a race, all traces of humanity are lost. No one's making changes, but that's too scared of the cost. It's only money, it won't make the grass grow. It's only money, it won't make the wind blow. It's only money, it won't make the sun shine. It's only money, it won't make the deer fine. It's only bread, don't let it go to your head. It's only money, it won't make the wind blow. It's only money, it won't make the sun shine. It's only money, it won't make the view fine. It's only bread, don't let it go to your head. Серебряные нити. Доброй ночи всем. Доброй ночи, кто всем тем, кто имеет терпение слушать наши непростые разговоры по вечерам и ночам. И одной из них является Валентина Васильевна, насколько я понимаю. Валентина Васильевна, да-да. Доброй ночи. Доброй мы ночи. Слушаем вас. Извините, что из-за моего монолога вы так долго ждали. Да, вы знаете, что мне хотелось бы задать вам вопрос. Вообще деньги, конечно, движущая сила. Но вы понимаете, распределение их идет совершенно по-другому. Вот у нас Абрамович стал губернатором Чукотки. Он алюминиевые копии на Чукотке продал иностранцам за 2 миллиарда долларов. Вместо того, чтобы построить школу, больницу или дом для престарелых, он купил клуб «Челси», купил себе какой-то там замок. Так где вот эта справедливость? В недрах все принадлежит народу. А он, как царь и бог, распределяет все сам, продает, деньги использует, как ему нравится. Валентина Васильевна, я думаю, что, во-первых, вы правы. И я хочу сказать одну очень простую вещь, которую не устаю говорить из передачи в передачу. Понимаете, в чем дело? Справедливость — это мы. Ведь я хочу обратить ваше внимание на то, что Абрамович стал губернатором, потому что его кто-то выбрал. Да, вот я уверяю вас, что эти выборы на Чукотке, насколько мне известно, поддельными ни в коей мере не были. Стало быть, вся беда в том, что мы с вами, в том числе и о деньгах, и в том числе об Абрамовиче, не хотим думать. Мы все время хотим, чтобы кто-то там снял Абрамовича, отнял у него Челси или там произвел какую-то такую же операцию. Кто угодно, но не мы. А мы просто не пойдем на выбор, на выборные участки, голосовать не будем, поскольку не верим в то, что кто-то это может сделать. И я думаю, что это самая главная беда и проблема, и именно о ней надо говорить, потому что все-таки мы говорим не о доходах, не о богачах, а мы говорим о нас с вами и о том, что можем сделать мы, А у нас есть звонок от Кати. Катенька, извините, что приходится долго нас ждать. Мы вас слушаем. Доброй ночи. Доброй ночи. Я хотела задать вам такой вопрос. А для меня щедрость в мужчине одно из главных качеств. Но в жизни мне чаще всего попадаются мужчины достаточно жадные. Очевидно, это зависит от меня. То есть есть что-то во мне, то есть я смотрю в зеркало, и вот почему-то мне попадаются чаще всего жадные мужчины. Вы знаете... Ой, у нас какая-то помеха. Вы знаете, Кать, я с сожалением должен признать одну вещь, которая, ну, не знаю, возможно, прозвучит очень необъективно, а возможно, она покажется очень такой, как бы, слишком распространенной. Но мне почему-то кажется... Вот мне так кажется, я мужчина, да, еще не очень старый, хотя уже и не очень молодой. Но тем не менее, мне почему-то кажется, что я тоже все чаще и чаще встречаю вокруг себя жадных мужчин по отношению к женщинам. Я думаю, что как раз то, что происходит, это свойство не ваше. Это не свойство того прекрасного, я уверен, что вы видите в зеркале. Это свойство денег, поскольку... Человек, который заражается этой болезнью, то есть который превращает деньги в смысл собственного существования. Ведь это, на самом деле, одна из самых страшных форм наркотика. Я надеюсь, что сегодня у нас не последний разговор на эту тему. Но в действительности, да, человек, поглощенный игровыми автоматами, он ведь тоже жадный, правда? Потому что он же просто не обратит на вашу красоту никакого внимания. Он занят другим. Человек, поглощенный, не знаю, коллекционированием марок. Его женщины тоже интересуют где-то в последнюю очередь. Я хочу сказать, что коллекционирование денег – это не самая лучшая коллекция, которую может позволить себе мужчина, поскольку это накапливание примерно так же, как в компьютерной игре. Ведь сегодня деньги – это и есть некая очень сложная виртуальная компьютерная игра. Это же не золотые кругляши, которые болтаются вокруг нас. Что эта игра поглощает. Она поглощает, и мужчины из-за этого кажутся жадными, поскольку они сейчас увлечены этой игрой. Я думаю, что как только вы встретите человека, который будет увлечен вами, а не деньгами, вам просто пока, возможно, немножечко не везет. Хотя мне кажется, что мужская щедрость и способность справиться со своей игрой в деньги во имя вас и будет являться знаком того, что для этого мужчины вы значите в жизни что-то большее, чем деньги. Ну и... Просто для того, чтобы прервать череду вопросов, если можно, песенка о том, насколько много могут значить деньги в жизни человека, поет ее замечательный мастер рок-н-ролла Джин Винсент. Называется она так актуальна для нас сегодня «Горячий доллар». Step from my new sports car. They're gonna think that I'm the Maharaja. With a hot dollar, we can have a fair swinging day. I got a hot dollar and I got to let you. was belly up on you. Belly up. I got a hot dollar and it's burning my fingers blue. So go get yourself a pretty. Доброй ночи всем еще раз. Потихонечку, непривычно для меня, быстро кончается время. И у нас в эфире осталось еще довольно много звонков. Ларис, доброй ночи. Еще раз извиняюсь, что вам приходится долго ждать. Ничего страшного. Все нормально. Мы слушаем. Вы знаете, мне бы очень хотелось сказать вот той женщине, которая с скупым мужем живет, чтобы она его часто просто с собой брала в магазин, чтобы он видел, сколько кто тратит денег. И что получается, когда покупают определенное количество товаров. Ларисочка, вот вы знаете, я думаю, что женщина, которая задавала вопрос, нас слушает, поэтому совет может подойти, но я сразу хочу вам сказать, вы знаете... Просто у меня в жизни было такое. И помогло? Да. Потому что, как правило, вы знаете, это не соответствует правилам игры. Они хотят выдавать деньги... И тем самым вот чувствовать власть над женщиной. А вы понимаете, власть над женщиной в магазин, каждый это мужчина хочет чувствовать. Всегда. Это заложено в мужчине. Ой, я тоже мужчина. Ну, заложено в мужчине. Он хочет властвовать над своей половиной второй, чтобы она его слушалась. Ведь у нас же патриархат, понимаете? Ну, страшного-то в этом нету ничего. В общем, понимаю, конечно. Ничего нету страшного. Недаром говорят, жена в шее. Она повернет, и он повернется туда. Ну, это надо просто вот как-то понять внутренне и как-то к этому подойти. Все будет нормально. Но и тем не менее, если нет любви, ее не надо нацарапывать. Да. От денег или не от денег. Вы понимаете, творчество – это любовь. Ларисочка. Если нет любви, то нет творчества. Если нет творчества, то нет любви. А чем жить тогда? Ларис, я прошу прощения, я понимаю, что я вас перебиваю, но я хочу сказать следующее, это очень важная для меня мысль, поэтому я прерываю ваше высказывание. Но я хочу сказать, что если женщина любит, зачитывание чеков в течение 45 минут может стать творчеством. И если женщина любит искусство вывести мужа в магазин, чтобы он походил и посмотрел, как легко там сохранять чеки и доносить все эти сумки, это тоже творчество. С этой ноткой это можно воспринимать, потому что это творчество в конечном итоге своей жизни. Спасибо вам большое, Лариса. Нас уже бесконечное количество времени ждет Марина. Марин, доброй ночи. Мы слушаем вас. Доброй ночи. Я очень люблю вас слушать, и не всегда я с вами согласна, но сейчас вот мне захотелось вам вот по поводу денег возразить. Вы знаете, ведь деньги – это, в общем-то, возможности. Вот человек, который зарабатывает деньги – это его возможности. Ну, есть люди, у которых их нет, а у других они есть, но это возможности этого человека. И поэтому вот мне кажется, как-то к деньгам нужно относиться философски. Ну, Марин, а в чем несогласие? Мое отношение было недостаточно философским. Ваше-то да, но вот ваших некоторых слушателей, вы понимаете, вот мне кажется, ну, я вот по себе сужу, я сейчас самостоятельно и не завишу от мужа, я сама вот как-то там пытаюсь заработать деньги. И вы знаете, вот когда что-то не так, я стараюсь вот эти деньги или вещи потратить, ну, не на себя. Кому-то их, ну, как-то вот так, чтобы не брать грех на душу. А вот если, мне кажется, если бы у меня был, ну, там, дети, там, муж, я бы, наверное, с удовольствием тратила бы на них деньги и считала, что вот счастье-то потратить на них, да? Фактически, и вот это, это ты. Это вот как ты относишься к деньгам, так и ты относишься... Ну, в общем, это ты, понимаете, вот что я хотела сказать. Мариночка, спасибо вам большое. На самом деле, я ведь тоже попробовал сказать то же самое. Я сказал, что деньги стали некой разновидностью энергии. И мы сегодня с вами, ведь в общем, очень многие, не только вы, говорили, наверное, о двух типах существования этой энергии, да, как Фрейд описывал два типа существования: энергии жизни, эрос и танатос, энергия жизни и энергия смерти. Точно так же, по всей видимости, внутри человека по отношению к деньгам существует энергия накопления. Давайте назовем ее, пользуясь звонком Валентины Васильевны, энергией Абрамовича. И энергия дарения. И, наверное, эту энергию мы с вами можем назвать, ну, например, энергией матери Терезы, да, которая всю жизнь занималась тем, что раздавала деньги бедным. И очень интересно о том, как эти, подумать о том, как эти энергии существуют в нашем мире, как они взаимодействуют, как они оказывают влияние на нас с вами. У меня, к сожалению, осталось 2 минуты, и поэтому я хочу подчеркнуть, что мы с вами только начинаем этот разговор. Я нашел одну очень важную цитату для меня. Цитату в работе психолога Дэвида Майерса, очень известного психолога, автора базовых учебников психологии. Вот что он писал. Писал про Америку, про свою родную страну. «Сейчас, больше чем когда-либо, мы обладаем огромными домами, но разрушенными семьями в них. Мы имеем высокие доходы, но крайне низкий моральный уровень того, на что мы эти доходы тратим. Мы имеем там, в Америке, подчеркиваю, защищенные права, но при этом крайне низкое уважение друг к другу. Мы преуспели в зарабатывании себе на жизнь, но часто терпим поражение за поражением в строительстве этой жизни. Мы радуемся своему процветанию, но томимся от полного отсутствия цели этого процветания. Мы заботимся о своей свободе и в то же время страстно желаем установить контакт с другими людьми и стать хоть насколько-то зависимыми от них. В наш век достатка мы испытываем духовный голод. Я желаю вам спокойной ночи, и завтра мы продолжим, наверное, тот же разговор, когда будем говорить об уверенности в семье. Всего доброго, мы любим вас.